«Скажите, это ваши мулы только что отвязались и сбежали?» — вежливо спрашиваю я. Я пытался их остановить, но где там? Они наверняка уже на полдороге к ферме. «Черт бы побрал этих проклятых мулов!» — отвечает рыжий с таким правдоподобным прононсом, что я чуть было не рассыпался в извинениях. «Вечно они сбегают!» С этими словами он пристально на меня взглянул, снял свою дурацкую шляпу и совсем другим голосом сказал: «Я хотел бы пожать руку мистеру Парлеву Пикинсу, величайшему уличному шарлатану на всем Западе, за исключением одного только Монтегю Сильвера, чего вы, разумеется, отрицать не станете». Я разрешил ему пожать мне руку. «Я учился у Сильвера и готов уступить ему пальму первенства, — говорю я, — но скажи, сынок, чем ты тут промышляешь? Должен признаться, что фиктивное бегство апокрифических животных, по адресу коих ты произнес замечание «трррр», несколько меня озадачило. В чем суть этого трюка?» Бакингем Скиннер покраснел. «Карманные деньги, только и всего, — отвечал он. — Мои финансы временно пришли в упадок. В городе такого размера сюжет со шляпой из сенной трухи дает $40. Как я это делаю? Прежде всего я напяливаю отвратительное одеяние деревенского недотепы. Набальзамированный таким образом я превращаюсь в Джонаса Брюквингема, имя лучше которого едва ли можно придумать. Затем я с грохотом вваливаюсь в какую-нибудь кредитную контору, удобно расположенную на третьем этаже окнами на улицу. Положив на пол шляпу и нитяные перчатки, я обращаюсь с просьбой выдать мне под залог моей фермы суду в $2000, которая необходима для завершения музыкального образования моей сестры в Европе. В кредитных конторах обожают суды подобного сорта. Ставлю 10 против 1, что когда настанет срок оплаты векселя, лишение права выкупа закладной на целых 2 корпуса опередит самое резвое стаккато. И вот, сэр, в ту самую минуту, когда я сую руку в карман, чтобы извлечь из него документ на право владения фермой, я вдруг слышу, что моя упряжка сорвалась с привязи и удирает. Подбежав к окну, я издаю вышеупомянутый звук, или, если угодно, восклицание «трррр». Затем я скатываюсь вниз, выбегаю на улицу, бросаюсь вдогонку и вскоре возвращаюсь назад. «Проклятые мулы, — говорю я, — опять они сбежали, да на этот раз еще сломали дышло и разорвали 2 постромки. Теперь я должен топать домой на своих на двоих, потому что не взял с собою денег. Пожалуй, придется нам отложить разговор о суде до другого раза, джентльмены». Вслед за тем я возвожу очи горе и, подобно сынам Израилевым, жду, когда на меня упадет манна небесная. «Что вы, мистер Брюквингем, — говорит мне красный как рак субъект в очках и в пикейном жилете, — сделайте одолжение, возьмите у нас до завтра $10, почините сбрую и приходите в 10 часов утра, мы будем очень рады помочь вам с этой ссудой». «Все это проще простого, — скромно замечает Бакингем Скиннер. — Но, как я уже говорил, годится лишь как временная мера и лишь для мелких сумм. В случае стихийного бедствия все средства хороши, — говорю я, щадя его чувства. Конечно, это безделица по сравнению с организацией треста или с партией в бридж, но ведь и Чикагский университет тоже с малого начинался.